У эстрады исхудалые и стасканные юноши с испитыми пороком лицами, в каких-то театральных лохмотьях, опирающиеся на древки тяжелых красных знамен. Словом, в стильной зале императорского дворца ставился балаган. Должен сознаться, наглость этого балагана была внушительна. Она кричала с каждого рисунка, с каждой эмблемы. Ничего святого, ничего дорогого, ничего красивого, ничего ценного, все кровь и тлен. Вдоль трибуны в алых шапочках, какие носили раньше летчики, и в алых рубахах с ружьями у ноги стояли красноармейцы, вохры внутренней охраны. Их худые лица с большими носами, с черными бровями, бритые, скуластые, были характерны. Из 8 часовых 2 были евреи, остальные неопределенной национальности, думаю, что мадьяры. В зале разместилось 1500 народа. Когда все стихло, сбоку на эстраду прошли наши повелители. Их сейчас же осветили ярким светом и начали снимать. Эти господа страшно любят сниматься. Никакое торжество, никакая церемония, даже казни не обходятся без того, чтобы их не снимали. Они боятся, что гнусные дела их не перейдут в потомство, и торопятся запечатлеть свои лица, чтобы история их не позабыла. Тихо сипело электричество, напряженно была тишина полной людей залы. Сама зала казалась мрачной, темной, и ярко бросая густые черные тени на белый с красными полосами экран, выделялись фигуры правительства. Толстый, с удутловатыми щеками, чуть смуглый, с носом, пуговкой и синим подбородком, с громадной копной густых черных вьющихся волос, не то доктор-еврей, не то престидижитатор, не то пианист в черной с расходящимися фалдами визитке и серых штанах, стоял властитель Петербурга, Моня Апфельбаум. Рядом с ним, страшный своим безобразием, в сверкающих очках, с черной бородкой с усами, светло-синим небрежно застегнутом пиджаке, с вылезшим на него длинным алым в полоску галстуком, убийца государя Янкель Свердлов. В прекрасной, наглухо застегнутой кожаной куртке с отложным воротником, с гордо поднятой головкой в пенсне, Лейба Бранштейн. Рядом с ним, с солдатского сукна, по-офицерски сшитой шинели без погон и петлиц, тяжело уселся широкоплечий, лысый, с подстриженными усами Минин, командующий Царицынским фронтом. Потом маленький, лохматый, совсем еще юный еврейчик Левин. Из края на вытяжку встал сухой, бритый кавказец с длинными на пробор волосами Абербарчук. После съемки уселись, переглянулись. Все молча. На боковых столах стенотиписки быстро раскладывали бумаги и карандаши, готовясь записывать великие слова властителей русского народа. Встал Апфельбаум. Он провел рукой по лохматым волосам и начал. «Товарищи, я представлю вам доклад о безумной, нелепой и преступной попытке Центрального комитета партии левых эсеров выступить с оружием в руках против той самой советской власти, которую эти господа и по сей момент на словах признают». Он читал часа полтора. Напряженная тишина стояла в зале. Я оглянул ее. Повсюду между приглашенными сидели и стояли какие-то молодые люди весьма решительного вида. И я понял, коммунисты. Они были наготове прервать в корне всякую попытку нарушить дисциплину громадного зала. Натянуто сидел Бранштейн, и острый взор из-под пенсне следил за каждым из нас. Да, бесы владели нами. С эстрады звучно и ровно падали в людскую толпу полновесные слова —